Когда Елизавета Артуровна открыла мне дверь своей квартиры, я поняла, что к нашей встрече она готовилась основательно. Прическа и макияж этой престарелой женщины были такими старомодно-праздничными, что вызывали улыбку. Платье заслуживало особого внимания, поскольку обнажало морщинистую область декольте. Что касается его смелой расцветки, то огромные оранжевые цветы были в тон губной помаде, а голубой фон — теням. Короче, вид у моей агентессы был предельно вульгарным и счастливым. «Проходите, Татьяна Александровна!» Я прошла в квартиру, с трудом сдерживая эмоции. Уж не знаю, какую драматургию Елизавета Артуровна себе придумала, но она явно играла передо мной какую-то роль. Увы. В моем лице она не нашла благодарной зрительницы. Я попросил ее без всяких предисловий перейти к существу вопроса. «Татьяна Александровна, а разве вам не интересно, как именно я все разузнала?» «Меня больше интересует, что вы узнали», — прямо сказала я, и тут же заметила, как агентесса сникла. На ее глаза даже навернулись слезы. «Хорошо, я опущу кое-какие подробности». «Да, эта молодая женщина», — Елизавета Артуровна ткнула пальцем в фотографию Верещагиной, оставленную мною у нее вчера, — «действительно была здесь с визитом. Она приходила к одной квартирантке». Зазвонил мой мобильник, и хозяйка квартиры замолчала, тяжело вздохнув. «Алло», — ответил я. «Здравствуйте, Таня», — сказал мой клиент. «Ко мне сейчас приходил Макс. Он крайне возмущен вашими подозрениями. Сын мне во всем признался. Да, он действительно был в парикмахерской, но это еще ни о чем не говорит. Мне кажется, вы должны выбросить тот инцидент из головы и искать настоящую причину Олиного исчезновения». «Хорошо, я так и сделаю». «Ну вот, я знал, что вы все поймете. Пожалуйста, держите меня в курсе дела. Сообщайте мне даже о самой незначительной информации, которая у вас появится. Чем больше времени я нахожусь в неведении, тем ужаснее мои предчувствия. Поймите, не могла Оля просто так средь бела дня пропасть. Не могла. С ней что-то случилось плохое, а я до вчерашнего дня практически бездействовал. Надо было в день ее исчезновения к вам обратиться, по горячим следам. А я обивал пороги милиции, но все без толку. Александр Станиславович, я обязательно обо всем буду вам докладывать», — пообещала я Писаренко, отключила мобильник и сказала агентессе. «Вот, начальство торопит, поэтому мне здесь засиживаться некогда. Итак, Елизавета Артуровна, что вам удалось узнать?» «Антонина Кочергина из 11-й время от времени сдает свою квартиру. И вот у нее на несколько дней селилась одна гражданка, к ней Верещагина, и приходила». «Замечательно. А теперь давайте уточним детали. Что представляла собой эта гражданка и откуда она взялась? Это вы выяснили?» «Ну, разумеется. Антонина давала объявление в газету, на него женщина и откликнулась. А газета называется «Кому что», — гордо заявила агентесса. «Меня не интересует название газеты. Я хочу знать, откуда приехала гражданка и как ее фамилия». «Минуточку, у меня все записано. Вот». Елизавета Артуровна раскрыла маленький блокнотик и прочитала. «Кривцова Нина Степановна приехала из поселка Светличный. Это, наверное, из того, что в 40 километрах от Тарасова». «Наверное или точно?» «Не знаю. Антонина сказала, что она из Светличного, и больше ничего не уточнила. Это уже я сама домыслила». «Ну, хорошо. Светличный так Светличный. А ваша Антонина слышала, о чем разговаривали Верещагина с Кривцовой?» «Нет, они шушукались в комнате при закрытых дверях. Татьяна Александровна, я же вам говорила, что все наши жильцы – люди интеллигентнейшие. Тоня не прислушивалась к их разговору, но ей показалось, что эти женщины – родственницы. Они внешне были чем-то похожи». «А сколько лет Кривцовой?» «Около 60. Не исключено, что Нина Степановна, мать Верещагиной, во всяком случае, разговаривали они на «ты». Так, вот это уже кое-что. Подведем итог. Значит, Верещагина 3 дня подряд приходила к квартирантке, приехавшей из поселка Светличный. Они вели разговоры, не предназначенные для чужих ушей, поэтому закрывались в комнате. Возможно, это были разговоры о делах семейных, потому что женщины внешне похожи. И Ольга может быть дочерью Нины Степановны, так? Да, все так. Я справилась с заданием? Если бы вы передали содержание их разговора и узнали точный адрес Кривцовой, то я была бы вами более довольна. Может, Антонина записала паспортные данные своей жилички? Нет, она просто пролистала паспорт и все. Зачем записывать, если та всего на 3 дня остановилась? А насчет разговора с гостей, то Тоня слышала только то, что какая-то Аленка собирается выходить замуж и наверняка возьмет фамилию мужа. Да, не густо. Это точно все? Может, еще что-то вспомните или мне самой с вашей Антониной поговорить? Ее сейчас нет дома, она в кукольном театре гардеробщицей работает. Да и вряд ли Тоня вам больше скажет, чем мне. Ладно. Тогда будем считать, что этот вопрос исчерпан. Когда я могу подойти к вам в прокуратуру за вознаграждением? Никуда идти не надо. Я сейчас вам выдам 200 рублей. А как же насчет подписи и все такое? Не волнуйтесь, у меня все с собой. Я достала из сумки расходный ордер и подсунула его Елизавете Артуровне. Вот здесь напишите сумму прописью и распишитесь. Певица-пенсионерка была безумно рада даже таким небольшим деньгам, внезапно свалившимся на нее. Естественно, на бледную печать у обреза бланка она не посмотрела с пристрастием, сразу же заполнила ордер, а потом сказала: «Знаете, у меня много свободного времени. Если у вас будет новое задание, то я всегда готова его выполнить. Обращайтесь в любое время. У меня огромный творческий потенциал». «Хорошо, Елизавета Артуровна, мы это учтем. До свидания». Я поспешила сразу же уйти от своей агентессы, дабы не слушать, как театрально она себя пиарит. Откровенно говоря, информация, которую я получила от певицы, не пролила свет на обстоятельства дела. Ясно было только то, что у Ольги имелась какая-то тайна, которую она скрывала от Писаренко. Верещагина врала своему любовнику, но почему? Она же могла сказать Александру, что встречается с родственницей. Но Олечка предпочла завуалировать свои походы на чужую квартиру во внерабочее время, сославшись на дополнительный заработок на дому у клиентки. Кроме того, Верещагина говорила, что ни одна живая душа не знает, где она обосновалась, но оказалось, что Нине Степановне Кривцовой известно ее новое место жительства. Значит, эти женщины как-то поддерживали связь. Скорее всего, писали друг другу письма до востребования. Что же подвигло их встретиться? Свадьба некой Аленки? Не факт. А что тогда? Жаль, что интеллигентная Антонина не стала подслушивать их разговоры. Честное слово, я больше люблю неинтеллигентных бабушек, таких, у которых ушки на макушке и которые везде суют свои длинные носы. Я уже хотела поехать в поселок Светличный, который находится недалеко от Тарасова, чтобы выяснить, не проживает ли там гражданка Кривцова, но мне позвонил Кирьянов. «Здравствуй, Танюша», — сказал он. И по одному только этому приветствую, я поняла, что у него есть для меня какая-то информация. — Привет! Что интересного скажешь? — А вот и скажу. Адресок Верещагиной Ольги Петровны. Одна гражданочка с таким именем и днем рождения действительно зарегистрирована в Оренбургской области. Записывай. Поселок Светличный, улица Коммунаров, дом 49. Кстати, она 82-го года рождения. то есть ей около 25, а мне сказали, что выглядит она на 30. Ну, знаешь, на 5 лет легко можно ошибиться. Да, конечно. Во всяком случае, другой Верещагиной с таким именем и отчеством, родившейся 28 марта, да еще зарегистрированной в Уральском регионе, у меня нет. Что-то не так? Нет, Володенька, не переживай, все так. Тем более, что поселок Светличный у меня уже засветился. Светличный засветился, повторил я. Надо же, какой каламбурчик получился. Только боюсь я, что мне придется в эту глухомань ехать. А это меня совершенно не воодушевляет. Да, сочувствую тебе. Я тут по карте посмотрел. Светличный недалеко от границы с Казахстаном. Предполагаю, дыра дырой. А ты еще спрашиваешь, что не так. Все не так, все. Если ты знал, как я туда не хочу ехать. Да и дело так себе. Ничего интересного. Думаю, просто Олечка сбежала в Тарасов от каких-нибудь семейных проблем. Теперь все наладилось, вот она обратно и махнула. Вот и расскажи об этом клиенту. Тем более, что ничего криминального за ней не числится. Если он так хочет, пускай сам едет в Светличный и забирает свою подружку обратно. А это мысль, обрадовался я. Хотя мой клиент человек занятой, хирург. Он уж и так все операции на этой неделе отменил из-за личных переживаний. Он страдает, а жизнь пациентов висит на волоске. Придется самой паковать чемоданы и трогать в путь. Кстати, ты не знаешь, поезда туда ходят? До Оренбурга, конечно, ходят. А вот как дальше, не знаю. Ладно, Володя, не буду загружать тебя своими проблемами. Спасибо за информацию. Премию твоему Синичкину я выпишу. Не переживай, он подождет. Тем более, что у нас зарплата вчера была. Ты, Таня, если поедешь в этот Светличный, ни во что там не ввязывайся. Поэтически позаботился обо мне Киря. Я ведь здесь останусь, поэтому ничем помочь тебе не смогу. Жаль. А то, может, возьмешь отгул и со мной махнешь, — сострил я. Вместе веселее будет. Я бы с удовольствием, но начальство не отпустит. Береги себя. Целую. Удачи. Нельзя сказать, что это дружеское напутствие вдохновило меня, но я понимала, что от поездки к черту на куличке не отвертеться. Тем более и гадальные двенадцатигранники вчера предвещали мне путешествие. Что они там конкретно говорили? Я напрягла свои мозговые извилины и вспомнила точную трактовку числовой комбинации. Начнутся хлопоты, связанные с приготовлением к путешествию. Пусть ваши планы соответствуют вашим возможностям. Только смотрите в оба, чтобы пришедшая радость не сменилась огорчением. Хлопоты. Какие тут могут быть хлопоты? Все-таки не на средиземноморский курорт собираюсь. О гардеробе можно особо не беспокоиться. Да и вообще, не поехать ли мне туда на своей машине? Нет, это не вариант. По весенней распутице на моей девятке далеко не уедешь. Лучше уж поездом, а потом автобусом. Да, покупка билета – это, конечно, хлопотное занятие. Но вот как насчет того, чтобы планы соответствовали возможностям? Всегда они соответствуют. Достаточно оглянуться на мои предыдущие расследования. Ни одно не провалило, ни одно. Теперь про эмоции. Радость двенадцатигранники мне однозначно предвещают. А вот огорчение под вопросом. Только от меня самой будет зависеть, появится ли повод для того, чтобы огорчаться. Разобрав гадание буквально по косточкам, я поняла, что поездка на Нижний Урал мне предначертана судьбой, поэтому от нее не отвертеться, как бы мне ни хотелось ее избежать. Вернувшись домой, я сварила кофе, еще раз взвесила всю полученную информацию, а уже потом позвонила Писаренко. Мы договорились с ним о встрече.